старец Филарет. Одним из скрытых монахов, с ревностью подвязавшихся в уделе Божией Матери и стремившихся к вожделенному, спасению души, был старец Филарет, друг добродетели. Имя Филарет переводится с греческого языка как «любитель, друг добродетели». Его земной родиной была Трансильвания. Он родился в 1892 году от Рождества Христова и в Святом Крещении получил имя Николай. Его отца звали Иоанном, а мать Марией. Их фамилия была Дукас. Итак, в 1912 году, в возрасте 20 лет, Николай Дукас пришел на Святую Гору и постригся в монахи в Вытопецкой келье Святого Ипатия с именем Филарет. Здесь он прожил 8 лет, а в 1920 году перебрался в принадлежавшую монастырю Ставроникита келью Святого Андрея в Капсале к старцу Модесту, за которым ухаживал до самой его смерти. В этой же келье он продолжал и завершил свой добрый подвиг. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 12. Начиная с 1956 года, многие отцы и, главным образом, его послушник, отец Варфоломей, который иногда приходил в монастырь преподобного Филофея, рассказывали мне о высокой духовной жизни честного старца. Однако познакомиться с ним ближе я удостоился лишь в 1968 году, поселившись недалеко от него, в келье Честного Креста Господня, принадлежавшей монастырю Ставроникита. Сколько бы раз я к нему не приходил, всегда заставал старца, стоящим во дворе и опиравшимся одной рукой на ограду, а в другой руке державшим четки. Он сильно страдал от одышки, а потому обычно выходил на воздух. Когда я спрашивал его: «Как твои дела, старче?», он мне отвечал: «Слава Богу!» «Хочешь, чтобы я тебе что-нибудь принес?» «Матерь Божия посылает мне все необходимое». Он не принимал ничего, а если кто-нибудь оставлял что-либо тайно, для ревностного старца это было сущим мучением, так как он отличался большой духовной щепетильностью. То есть он считал своим долгом много молиться за жертвователей, слишком высоко оценивая вещи, которые ему приносили. Если вещь стоила 5 драхм, он ее оценивал в 20 драхм и должен был совершить 20 сотниц молитв с поясными поклонами за того, кто оставлял ему благословение. Как-то раз я попросил старца принять одно небольшое благословение, однако он отказался. «Не могу, не могу, не успеваю делать сотницы с поклонами. У меня и свое правило, и отца Варфоломея, потому что он болен, и Христос просит с него только за терпение». Отец Варфоломей, его послушник, много лет страдал от тяжелой формы болезни Паркинсона, его всего трясло. Старец Филарет не только исполнял за него его правила, но еще и ухаживал за ним, невзирая на свои 78 лет. Он прислуживал ему целых 15 лет, пока сам не слег. Из-за стояния на молитве у него на ногах лопались вены и текла кровь через носки в обувь, а из обуви на пол. Поскольку у него была еще одышка, то, чтобы не упасть, он сидел в углу, укутанный в старое одеяло. Конечно, отцы навещали его, но получалось, что приходили то все сразу, то не было никого, потому что каждый думал, что придет кто-то другой, и в конце концов два монаха оставались без помощи. В такие дни, без сомнения, они в большей степени должны были чувствовать божественное утешение, потому что не имели человеческого. И вот еще почему. Оба они имели великую любовь, поскольку каждый из них заботился о другом, а потому о них обоих заботились Христос и Божия Матерь и подавали им божественное утешение. Отца Филарета и его послушника отца Варфоломея, который был почти парализован, приглашали к себе жить не только отцы из монастырей, но и из келий. Те, однако, не принимали этих приглашений. Помысел говорит мне, что они в своей келии пережили множество божественных состояний и потому не хотели разлучаться с этим освященным местом. К тому же, по благородству своей души, не желали становиться обузой для других. Однажды, подходя к келье старца Филарета, я почувствовал какое-то неизреченное благоухание. Отворив двери, я ощутил еще более сильное благоухание. Что же предстало там моим глазам? Несчастный старец лежал в стесненном положении и не мог ни подняться, ни вздохнуть. Я поднял его, и он постепенно отдышался. Он показал мне знаками, чтобы я его укутал. У него было мало крови, он сильно мерз. По человеческим понятиям, келья и сам старец должны были смердеть от жидкости, которая непрестанно сочилась из его ног. И тем не менее все вокруг благоухало, потому что благоухала его душа. Увидев, в каком состоянии он находится, я попросил отца Варфоломея разрешить мне остаться в их келье и помочь им, однако тот не согласился. Он велел мне прийти в другой день, и я был вынужден возвратиться в свою келью. Но что произошло со мной той ночью? Что я увидел, когда совершал по четкам полуночницу? Вижу я отца Филарета с сияющим лицом, на вид приблизительно 12 лет, восходящего на небо и окруженного неземным светом. Из этого я заключил, что его чистая душа упокоилась в Господе. Это произошло 1 июня 1975 года. Умер он в возрасте 83 лет. Да будут с нами его молитвы. Аминь. Отца Варфоломея приютили братья из монастыря Ставра-Никита. Да воздаст им Господь за их добрые дела. Тем более, что отец Варфоломей был достоин их усердной заботы, ибо еще мальчиком в возрасте 15 лет он ради духовного подвига приехал из Румынии в удел Божией Матери, тогда как другие дети его возраста еще играли у себя на родине. На протяжении многих лет отец Варфоломей исполнял послушание в больнице для прокаженных, которая располагалась на территории Иверского монастыря. Божия Матерь Иверская, которая заботится даже о прокаженных, да позаботится о спасении и моей прокаженной души. Аминь.